и батарейцы не помогут, определенно. Отдавай швартовы и шпарь по шпалам в Питер, ворчнул комиссар. Подождем. А на митинг в бескозырках для бодрости. Без ушей останемся. Вернулся матрос с телефона. Связи с Суйдой нету. Так, ясно. Я пойду в стрелковые батальоны, а ты, Рассохин, подымешь всех по боевой тревоге. Ветер. Ветер с Финского залива. Злющий ветер Балтики. Снег перестал и сразу взял свои градусы мороз. Четверть шестого, а темно. Январь куцехвостый, не день, а ладонь с обрубленными пальцами. Король же лебедь не слышит, как матросы костерят его на все корки, догадывается. Пусть ругают, не суперечит тому, поглаживает генеральского жеребца по крупу. Со спины он бело-белый от снега и грива белая, и седло, а под брюхом все еще рыжий, горячий орловский выродок. На зубах ядрено пощелкивает железный мундштук наборной уздечки. Ной действительно ждал хоть какого-нибудь поезда из Пскова. Днем из Петрограда промчался эшелон с матросами и как в воду канул. А что если забывшим георгиевским женским батальоном смерти поднялся в Пскове весь корпус, как и намечал центр заговора? Тогда жди, подкатит. А поезда нет со стороны Пскова, связи нет. Экое, Господи, прости, беспокойное время, кряхтит Ной лебедь и вдруг слышит та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Горниш штаба взыграл. Ной поспешно достал часы, глянул, половина шестого вечера. Экое, а? Кто же это торопится к смерти? Смахнул перчаткой снег с кожаной подушки, ногу в стреме метнулся в седло, поддал рыжему шенкелей и ускакал. А вдали, в морозной мглистой стыне, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, ревет, ревет медная глотка гарниста. Поспешают казаки к штабу на митинг, поспешают чубатые. Штаб размещается в одноэтажном кирпичном доме невдалеке от казармы. Те, что пришли, взламывают ограду, тащат доски всяк в свою сторону и разжигают костры. В отсветах языкастого пламени тускло поблескивают стволы карабинов, эфесы шашек, папахи, а из ноздрей казаков пар летучий. Парят разнолампасники, сбору до сосенки, сбродные до сводные из разных войск. Председатель со своим комитетом обозревают митинг с высоты резного крыльца. Сазонов по обыкновению постановает. «Миром бы надо, миром, Ной Васильевич!» «Хрен с Редькой миром!» — бурчит Крыслов, готовый хоть сейчас в седло. «Теперь не комитету решать, а всему кругу». «Павлов туда же, известно кругу!» «У нас еще два стрелковых батальона», — сдержанно напомнил комитетчикам Ной. «А кроме того, не запамятуйте, артбригада рядышком». Вы говорите про мир, а на уме восстание держите. А подумали про то, как могут шарахнуть прямой наводкой с тех платформ? На платформах-то орудия, какие еще в прошлом году лупили красновцев. С кораблей снятые? Не посмеют, сомневается Сазонов. Потому как советы же, как же из орудий-то? А восстание супротив кого? Сготавливают серые офицерье с нами. Против большевиков. Ной оборвал разговор. Ладно, тут не комитет. Наши разговоры кончились. Перед митингом выступать будем. Гляди, матросы прут. Ной увидел цепочку идущих матросов, рассекающих черным палашом серобекешное казачье месиво. Подбодрился, силу почувствовал. Че они, в бескозырках? Мороз давит. А они все в бескозырках, недоумевает Сазонов, и в голосе слышится нарастающая тревога. Дело-то не шутейное. Как еще обернется? И вслух. Хоть бы эшелон какой подошел из Пскова.